Урок 10. Знайте и используйте свои особые таланты. Делайте работу там, где вы лучший. Не просто выполняйте работу хорошо, а делайте больше и лучше. Вы уникальный специалист. У вас имеются особые таланты и способности, которые отличают вас от любого другого человека, живущего или когда-либо жившего. Специально для вас существуют задачи, управившись с которыми вы сможете войти в число самых выдающихся людей своего времени. Иными словами, вам по силам, может быть, после определенной подготовки, некоторые вещи, которые способны чрезвычайно повысить ваш авторитет, как в ваших собственных глазах, так и в глазах других людей. Вам необходимо выявить эти особые сферы вашего уникального мастерства, после чего посвятить себя задаче стать подлинным виртуозом в соответствующем деле. И ваше самое великое достоинство с точки зрения материального достатка есть способность делать деньги. Ваша способность делать деньги позволяет вам обогащать свою жизнь десятками тысяч долларов ежегодно путем простого применения ваших знаний и умений к делу, которому вы себя посвятили. А вторая ваша уникальная способность после изучения этого курса – это способность управляться с конкретными задачами быстрее и лучше, чем другие. Знаете, вы можете потерять все, что имеете, там машину, дом, работу, счет в банке, но пока вы умеете зарабатывать деньги, вы в состоянии все это вернуть и даже приумножить. Регулярно анализируйте свои уникальные таланты и способности. Какого рода занятия даются вам наиболее успешно? В чем вы чувствуете себя хорошим специалистом? Что дается вам с легкостью, но представляет трудности для других? Оглядываясь на свою карьеру, постарайтесь понять, что определило ваш успех, какими были самые значительные задачи и проекты, с которыми вы справились в прошлом. Что вам больше всего нравилось делать? В чем вы чувствуете себя специалистом? Что более всего привлекает вас в вашей работе? За какого рода задачи вы беретесь с наибольшей готовностью? Сам факт того, что вам нравится делать что-нибудь, обозначает, что, возможно, вы несете в себе потенциал стать подлинным виртуозом в этом конкретном деле. Мы все устроены таким образом, что охотнее беремся за те дела, которые у нас получаются хорошо. Но при этом надо совмещать то, что нам нравится, с тем, что приносит доход и приносит результат. Тогда все будет в порядке. Одним из самых ответственных решений, которые нам приходится принимать в жизни, является выбор рода занятий по душе и посвящение всего себя выбранному делу с намерением стать в нем настоящим виртуозом. Мы не можем преуспевать во всех делах сразу, но в одном деле мы можем преуспеть. Взгляните на различные дела, которыми вы заняты каждый день. Что из того, что вы делаете, вызывает наибольшую похвалу в ваш адрес со стороны других людей? Что из того, что вы делаете, помогает другим людям? И за что они готовы вам заплатить, быть благодарны и так далее? Люди, которым сопутствует успех, это те, кто нашел время определиться, что им удается лучше всего и к чему больше всего у них лежит душа. И при этом они знают, что ценится в их работе. А потом они просто концентрируют свое внимание на этом. Вам следует всегда прикладывать максимум усилий для выполнения тех задач, в отношении которых ваши особые таланты и способности позволяют иметь результаты, доход, признание и так далее. Вы не можете переделать всех дел, но зато можете преуспеть в тех, где вы чувствуете себя специалистом и способны по-настоящему принести пользу и получить выгоды. Постоянно задавайте себе следующие вопросы. В чем я настоящий специалист? Что мне больше всего нравится делать в рамках моей работы? Что по-настоящему повлияло на успех в моей карьере? Если бы я мог делать любую работу, какая бы мне понравилась больше других? Если бы вы выиграли в лотерею или получили кучу денег и могли бы выбирать для себя любимое занятие, какое бы вы выбрали? Какого рода подготовка потребовалась бы вам, чтобы заниматься любимым делом? Считайте, что сегодня вы выиграли в лотерею. Прямо сейчас приступайте к этому.